Глава 13, часть 1. Небольшой кортеж из нескольких всадников и крытой повозки двигался в сторону Кале. Ричард дремал, вцепившись занемевшими пальцами в повозья. Изначальный план был изменен, и сейчас он и его спутники спешили в город-порт, отвоеванный Эдуардом III. Копыта лошадей вязли в раскисшей после ливня дороге. Они старались объезжать поселение стороной, останавливаясь на ночлег в придорожных тавернах или небольших постоялых дворах, а то и вовсе разбивали шатер, выбирая закрытое от ветра место. Англичан на землях Франции не жаловали. Если бы не подорожная охранная грамота, от непрощающей обид и неповиновения королевы, неизвестно, как далеко смогли бы они отъехать от Ла-Рошеля. «Где заночуем сегодня?» Вопрос брата вывел графа из раздумий. «Решим по дороге. Еще пара часов, и начнет темнеть. Не встретится постоялый двор, заночуем в лесу». Бетфорд обернулся в сторону темнеющей невдалеке рощи. «На дороге не останемся». «Я беспокоюсь о Гвен. Вот этого делать не стоит». Он усмехнулся, вспоминая, как часто в детстве та засыпала в самых нелепых местах. Испуганные слуги обыскивали огромный старый замок под крики и пинки графа Пембрука. «Моя невеста не настолько слаба, как тебе кажется». «Моя невеста не настолько слаба, как тебе кажется. Леди, истинная дочь своего отца. Уверен, она уже отдыхает, найдя укромное положение в повозке». «Я о другом. Не станут ли нас преследовать те, кто пытается ее похитить?» Усталость уступила место тревоге. Граф оглянулся назад. Дорога совершенно пустая с обеих сторон, но разве вампиру она нужна? Преследователи могли поджидать в любом месте. Думать о них постоянно, потерять разум. «Кевин, ты что сейчас делаешь?» Он смерил барона взглядом. Голубые глаза выражали недоумение. «Давай впадем в уныние и станем дрожать, ожидая за каждым углом нападения». «Я не к тому». «А я к тому». Бетфорд сплюнул на землю, расписываясь в бессилии. «Я делаю все, что могу. Остается лишь уповать на Бога и его милость». Он покачал головой. «Порой я жалею о временах, когда самым важным для тебя было напиться, подраться и затащить на ложе шлюху. Дурак был. Выходит, мне проще жить с одним умным в семье». Граф пришпорил коня, направляясь к холму. Но, заметив вдалеке мерцающие огни, потребовал. «Следи за дорогой. Надо выбрать место для ночлега, чтобы было укрытие от чужих глаз и ветра. У вампиров очень хорошее обоняние. Они хищники». Ричард вздрогнул, представив Белошвейку в волчьем обличье. «Она намного быстрее и опаснее любого лесного убийцы». Огни не привиделись. Впереди, на ровной поляне перед лесом, в круг были разбиты несколько шатров. По гербам и штандартам – золотые лилии на голубом. Граф определил, их ожидает встреча с той, кем были подписаны охранные грамоты. Жанна Бургундская в сопровождении большого отряда рыцарей направлялась в одно из своих владений. Он заметил, как несколько воинов, вскочив на лошадей, направились в их сторону. Скрываться было поздно. «Разбуди Гвен, приготовь оружие». Бетфорд расставлял людей в боевом порядке вокруг повозки с невестой, понимая всю тщетность и глупость обороны. «Вложите мечи в ножны!» Хрупкая Гвен спрыгнула на землю, гордо выпрямив спину. Она отдавала распоряжение воинам будущего мужа. «Разверните штандарты графства Пембрук рядом с вашими. Никто не захочет прослыть убийцей его единственной дочери». «Скройся за деревянными стенами!» Начал было Милтон, прикрывая ее собой как щитом, но был остановлен жестом возлюбленной. «Хоть раз послушай меня!» Она отступила в сторону и встала рядом с согласным с ней спешившимся Ричардом. «Нам не победить силой оружия и не уйти от погони. Используем дипломатию. Пусть видят герб на повозке». «В конце концов, именно печать и подпись хромоножки стоят на наших подорожных», — поддержал невесту граф. «Не думаю, что нам грозит опасность. Сохраняем спокойствие и достоинство». Гвен оказалась права. Никому в здравом уме не хотелось иметь во врагах графа Пембрук, даже той, что противостояла в войне его сюзерену. Располневшая высокая леди полностью утратившая былую привлекательность к своим 54 годам, восседала в высоком кресле, кутаясь в подбитый лисицей плащ. Она с интересом разглядывала молодых вельмож в латах. Рыжий, зеленоглазый, яркий представитель туманного Альбиона граф и светловолосый, голубоглазый барон. Не представь их ей братьями, никогда не предположила бы между ними родства. Ричард почувствовал, как по позвоночнику пробежал холод. Слухи, что королева заманивала молоденьких мальчиков в скрытые покои, а утром их находили во рву с перерезанным горлом, казались смешными еще пару часов назад. Сейчас же он видел оценивающий сластолюбивый взгляд и радовался дарованному рождением высокому статусу. На роль безропотных жертв граф Бетфорд и барон Милтон не походили. «Вы недавно участвовали в рыцарских турнирах на землях Испании». Блеклые глаза наполнились интересом. «Какие там новости? Интересно услышать из первых уст. Мы несколькими днями назад принимали купцов, но они не по этой части». «Ваша светлость, купцы прибыли из Испании?» «Нет, из Лиона. Но до этого они побывали в Италии и Кастилии, описывали странный недуг». Без перехода перепрыгнула она на другую тему. «Что выкашивает деревни на южных границах Франции?» «Чума». Граф вздрогнул, кинув взгляд на побледневшую невесту, что стояла на шаг дальше, чем он от венценосной особы. Так вот, почему ему показался неприятно странным запах в шатре. Тут пахло скорой смертью. Чутье редко подводило любимого мальчика Жаклин Бетфорд. «Да». Жанна промокнула расшитым золотом платком лоб, покрытый испариной. «Черная смерть, так ее там называют». Ричард с трудом заставил себя оставаться на месте. Возможно, болезнь переносят крысы. Он видел нездоровье королевы и вместе со сведениями о купцах, а значит, подарках, наводило на мысли. «Крысы?» Королева обратилась к стоявшему по правую руку толстобокому белобрысому придворному. «Третьего дня нам рассказали, что одну из служанок в наших покоях покусала серая тварь огромных размеров». «Да, ваша светлость». Вельможа склонился, пряча взгляд заплывших жиром крошечных глаз. «Что стало с бедняжкой?» «Не могу знать. Несчастную отослали со двора перед самым отъездом. Жаловалась на боли в теле». Ричард невольно сомкнул веки. Он увозил брата с невестой от одной беды, чтобы втолкнуть в другую. Отказаться от импровизированного приема невозможно. Бетфорд до сих пор чувствовал вкус кожи рук старой женщины, что пришлось целовать. Теперь к аромату немытого тела и тяжелых духов в мыслях добавился запах костра, которыми вскоре заполыхают города Франции. Хотелось прополоскать рот вином. Он обернулся к графине Пембрук. Та выглядела излишне бледной. Гвен подняла глаза на жениха, показывая, что понимает его волнение. Изящная хрупкая леди пошатнулась и с тихим вскриком осела на застеленную соломой землю. «Леди Пембрук, что с вами?» Ричард склонился над хорошо играющей роль больной невестой. «Вы можете встать?» Но та не слышала. Она потеряла сознание. Старший Милтон видел брезгливость в опущенных уголках полных губ венценосной особы и постарался сыграть на этом. Он упал на колено, низко опустив голову. «Ваша светлость, простите. Гвен с утра не здоровится. Разрешите отнести леди Пембрук в повозку или в один из ваших шатров?» «В повозку. Не хочу дольше отрывать вас от путешествия». Она махнула пухлой кистью руки, и слуги кинулись на помощь графу, старательно выдавливая англичан из шатра. Жанна Бургундская позабыла об этикете. Да и к чему он с врагами? Она никогда не могла понять задумок Делароша, но тот регулярно вносил золото в казну, часть которого шла напрямую королеве. Ричард со стервенением втирал красные густые капли в ладони, повелев тоже сделать спутником. Бочонок хорошего вина был опустошен за короткое время, промывая снаружи и изнутри тех, кто не хотел умирать страшной смертью вслед за королевой Франции и ее окружением. Протяжно с неистовым лаем выли волки. С надрывным визгом звенело железо, страстно, жадно ластясь мечом к мечу. Вздохи, вскрики разгоряченных боем людей и запах теплой человеческой крови, настойчиво бьющий в нос. Ричард проснулся внезапно, словно одним громким щелчком чьих-то пальцев, возвращенный из пьяного забытья в наполненную болью реальность. Он с трудом следил за стремительно перемещавшимися людьми и вампирами. Не только Изабель и виденный ранее блондин. В схватке участвовали еще несколько неживых, стремительных воинов с горящими красным огнем глазами. Граф поджал ноги, заметив, как в его сторону катится срубленная голова, разверзнутый в немом крике рот с обрубком от языка в глотке, черные глаза с прощальной тоской и сожалением, взирающие на тело, склоненное над молодым, он вскочил на ноги. На узкой горной дороге истекал кровью виновник самой большой тоски правителя графства Бетфорд, Геон Дотсон. Ричард схватился за кинжал, совершенно забыв, что видения на то и даны, чтобы видеть, но не участвовать в них. Да и разве пристало рыцарю добивать раненых не его рукой воинов? Он упал назад на расстеленный на голой земле тонкий походный коврик, выискивая глазами ту, что любил до сих пор, но уже через мгновение снова вскочил на ноги. И забилась возле повозки, освещенной мерцающим светом первых звезд и первой луны. Она умело нападала и отбивала удары громилы, а сзади подкрадывался другой, показавшийся очень знакомым. Его портрет он видел не раз в замке леди де Оро, вернее, его бывших владениях. Себастьян де Оро, негодяй, обративший в нежить собственную дочь, пытавшийся убить преданную жену, а сейчас покушавшийся на жизнь его, Ричарда, любви. Он зарычал от бессилия, в отчаянии прокричав: «Обернись! Сзади!» Громкий окрик графа, находящегося за много лье от битвы, заставил Изабель оглянуться и сохранил ей жизнь. Она выставила меч, принимая удар, предназначенный спине. Подлый, но верный, способный перерубить позвоночник ведьмы. Взгляд из-под лобья, несколько грозных слов, и меч вероломного подлеца оказался в левой руке женщины-воина, а он сам откинут на несколько метров. Себастьян пропахал кольчужной спиной каменистую почву и влетел головой в огромную каменную глыбу. Вампирша вернулась к первому нападавшему. Удар с отводом назад скрещенных рук, и лохматая голова слетела с широченных плеч, оказавшись между двух наточенных лезвий. Тело еще не успело упасть, как в руке белошвейки раздавленными кусками между пальцев просачивалось вырванное из грудины черное сердце. Изабель смогла хоть на миг оглядеться. Она уже не пыталась увидеть графа, да и не было на это времени. Огромные глаза наполнились ужасом. Ведьма только сейчас заметила, что осталась круглой сиротой, лишившись крестного, а брат умирал в объятиях дочери врага. Названного отца больше не было, но Геона можно было спасти, пусть не тем образом, что выбрал бы сам. «Дерек!» Она надрывно прокричала, забыв его просьбу, и что он расслышал бы даже шепот. Мертвое сердце резало невыносимая боль, осязаемо острая, вводящая в рвущееся незнакомой вязью слов исступление. Изабель выгнула спину воем волчицы, отправляя заклятие в черное небо. Воздушный, мерцающий матовый светом купол накрыл ее людей, выбросив за полусферу всех чужаков, вдавив Себастьяна в скалу так, что затрещали кости. «Дерек!» — повторила она вибрирующий отчаянием крик, и тому не нужно было объяснять, чего так яростно требует подруга. Он отвел рукой онемевшую Джейн в сторону и склонился над кузнецом, разрывая покрытое кровью отца горло острыми клыками. «Барни, хватай Хлою и галопом в порт!» Продолжала вожак небольшой стаи раздавать распоряжения. «Пусть ставят паруса и готовятся к выходу в море. Мы будем следом». Вампирша сорвала с пальцев пару колец и сунула в дрожащую ладонь дальней родственницы, попросив с угрозой строптивицу. «От вас теперь зависит наше спасение». Ричард в полном изумлении взирал на происходящее. Несколько мгновений показались вечностью. Силы и возможности баронессы поражали. Он не заметил, как перевел ее в мыслях в новый статус. Такого умения женщина не могла быть простолюдинкой. Ему всегда казалось, что в красоте Изабель есть порода. Любопытная луна скрылась за облаками. Ее спутники, звезды, исчезли, и он оказался в полнейшей оглушающей темноте, трепещущего под напором ветра шатра.